Сицилийская земля обладает удивительной способностью мумифицировать трупы. Год спустя после похорон близкие покойника выкапывают его из могилы и подвешивают в одной из главных галерей. Ги углубляется в женскую галерею. Женщины еще более уродливо комичны, чем мужчины, потому что их кокетливо принарядили. Пустые глазницы глядят на вас из-под кружевных, украшенных лентами чепцов, обрамляющих своей ослепительной белизной эти черные лица, жутко прогнившие, изъеденные тлением. Чулки, облегающие кости ног, кажутся пустыми. Дон Жуан взирает на свой адский гарем. А вот и молодые девушки, безобразные молодые девушки. Они кажутся старухами, глубокими старухами. Так искажены их лица. А им 16, 18, 20 лет. Какой ужас! И дети, на которых все еще приходят глядеть их матери, и священники в своих облачениях, черных, красных и фиолетовых. С нервической словоохотливостью гид рассказывает истории, и Мапасану, скверно владеющему итальянским, они кажутся еще более гофмановскими, вроде той, в которую уснувший в катакомбах пьянчуга оказывается по недосмотру взаперти и, проснувшись среди ночи, сходит с ума. С тех пор у дверей повесили колокол, время от времени он звонит. Когда Ги, наконец, выбрался из катакомб и очутился на воздухе, пропавшим густым ароматом весны, и увидел величественный силуэт горы Пеллегрино в форме сахарной головы, то взял коляску и отправился в Таско, под сень апельсиновой рощи Золотой Раковины. Вскоре Ги уехал осматривать Сицилийскую Грецию, Сегесту, Агригент и Сиракузы. Нормандец, привыкший к шелковистой траве, к серым волнам Ла-Манша, полюбил южные колючие растения, которые сплошь покрывают склоны. Агригент приводит его в восхищение. На гребне длинного каменистого берега, совершенно голого, огненно-красного, без единой травинки, без единого куста, возвышаются над морем, пляжем и гаванью, на синем фоне южного неба, если глядеть снизу, величественные каменные очертания трех великолепных храмов. Сицилия ему открыла Грецию, и перед потрясенным викингом забрезжил Олимп. В Сиракузах после зверя и смерти его ожидала сама Венера, величественная мраморная женщина. Такая женщина, как она, в действительности какую любят, какую желают, какую жаждут обнять. Она полная, с сильной развитой грудью, с мощными бедрами, с немного тяжеловатыми ногами. Внезапно он испытывает страшное ощущение. Богиня обезглавлена. Она без головы? Ну так что же? От этого символ стал еще выразительнее. Подлинная ловушка для мужчин, которую угадал древний воятель. Соблазнительная тайна жизни. Вывод великолепен. Простой и естественный жест, исполненный стыдливости и бесстыдства, жест, который одновременно и скрывает, и показывает, прячет и обнажает, притягивает и утаивает, как бы предельно точно определяя все поведение женщины на земле. Языческая Венера, как и Овн, бросала вызов пустым марионеткам христианского мира. Между тем Мапасан не забывает и о делах. Он пишет письмо Золя, извиняясь перед ним за молчание по поводу только что вышедшего в свет романа «Жерминаль», но у него есть на то причины, заслуживающие оправдания. Глаза настолько утомлены, что ему пришлось просить своего друга Андреа Мика прочесть книгу вслух. Произведение, как всегда, нравится ему больше, чем сам автор. Вы привели в движение такую огромную массу внушающего сострадания, жалкого и грубого человечества, вскрыли столько страданий и плачевной глупости, всколыхнули такую страшную, безотрадно унылую толпу, и все это на таком поразительном фоне, что, конечно, никогда еще ни одна книга не была столь полна жизни и движения, не вбирала в себя такую массу народа. Добавлю, что здесь, в стране, где вас очень любят, я ежедневно слышу разговоры о Жерминале.